Интерлюдия вторая. Книга имитации. Эмулятор. Вы знаете, что такое призрачный черновик? Да, правильно. Так называют яйцо призрачной книги, то есть незавершенную призрачную книгу. И моя книга, вероятно, один из таких черновиков. Хотя нет, она была черновиком, но уже оформилась как полноценная призрачная книга. И превратилась в нее. У этой книги нет названия. На чистой белоснежной обложке изображен лишь портрет женщины. Да, я нарисовал ее и назвал книгу в ее честь. Думаю, получилось превосходно. Вообще, я учусь в университете искусств и умею рисовать, однако я не был уверен в своих силах, когда только начинал работу. Скажу по секрету, я просто не вкладывался так сильно в другие произведения, а к обложке подошел со знанием дела. Долгие дни наблюдал за ней, постоянно вносил поправки в образ, и слой за слоем накладывал краску. Я не думаю, что это какая-то катастрофа. Как видите, она обладает неземной красотой, и я хотел сделать все идеально. Так или иначе, я нарисовал портрет, как две капли воды, похожие на нее. И в то же мгновение черновик стал завершенной призрачной книгой. Здорово, правда? Книга научилась отображать внутренний мир изображенного на обложке человека, что он пережил, о чем думает прямо сейчас. Тот, кто прочитает ее, поймет саму суть этого человека. Теперь вы поняли, почему я сказал, что книга превратилась в нее. Чем точнее портрет, тем точнее записи. В каком-то смысле книга стала ее имитацией, второй ею. Вы спрашиваете, зачем я написал такую книгу? А разве не сказал? Я люблю ее. Нет, простите, я выразился не совсем правильно. Я хотел проверить, люблю ли я ее на самом деле или просто повелся на внешность. Безусловно, я собирался сперва определиться со своими чувствами и уж потом признаваться в любви. А то вдруг мы не сошлись бы характерами и расстались, причинив друг другу боль и страдания. Вот я и решил проверить ее с помощью этой книги, ведь так у нее не осталось бы от меня секретов. Идеальный способ, правда? Да, вы правильно поняли, до сих пор я перекинулся с ней, ну, парой фраз. Я не знаю, как обстоят дела у нее в семье, какие отношения у нее с друзьями. Первым делом я должен узнать, подходят ли наши характеры друг к другу, чтобы, в худшем случае, не тратить время впустую. К тому же знание вкусов и увлечений поможет подкатить, не правда ли? Итак, я открыл завершенную призрачную книгу, прочел ее и удивился. Она была прекрасной женщиной, чистой и честной, точно ангел. Ее доброта не знала границ, ее беспокоили общественные проблемы, а нищета и голод особенно сильно ранили ее чуткое сердце. Однако она никогда не теряла надежды на светлое будущее. Естественно, люди завидовали ее красоте и пытались опорочить ее. Однако она никогда ни на кого не злилась, лишь сокрушалась из-за черствости душ. Умная, смекалистая, скромная. Короче говоря, мой идеал. Как видите, я полюбил ее не только за внешность и понял это безо всяких разговоров. Знаете, я же студент университета искусств, так что думаю, я отлично разбираюсь в людях. Кроме того, открою вам секрет, она тоже испытывает ко мне расположение. Как только я позову ее, она тотчас прибежит с распростертыми объятиями. Откуда я это знаю, спросите вы? Все очень просто. Призрачная книга сообщила. Надеюсь, вы не забыли, что она целиком и полностью имитирует внутренний мир человека, то есть показывает не только его прошлое, но и будущее, мысли, намерения, все это. Я уверенно могу сказать, что она влюбится в меня. Поэтому пришла пора признаться ей в своих чувствах. Видите, я уже и букет купил. Ах да, и при этом обязательно должна присутствовать большая толпа. Я уже переговорил со знакомыми и попросил их собраться вместе рандеву. А еще я заключил пари. Кое-кто утверждает, что она отвергнет меня. Так вот, я поклялся, что если она разобьет мне сердце, то я разденусь и пробегу на руках вокруг университета. О, простите, но мне пора. Нехорошо заставлять даму ждать. Как и обещал, отдаю эту книгу вам. Мне она больше не нужна. До свидания. Студент оставил книгу с портретом женщины на столе и с гордым видом вышел из кофейни. Вслед ему смотрели двое, юноша и девушка. «Надо было остановить его», — невесело улыбнувшись, сказала юноша. Он носил кожаный сюртук. Чрезвычайно серьезные черты лица свидетельствовали о хорошем воспитании, однако при этом он выглядел совершенно ненапряженным. Противоречивое впечатление, ускользающая загадка. «Оставь его», — холодно ответила девушка. Она была невысокого роста, изумительные черные волосы не спадали до талии, в глазах притаилась сама ночь. На ней было необычное одеяние в темных тонах. «Да и как ты хотел остановить этого окрыленного карикатурщика?» «В принципе, верно», – пожал плечами юноша. «Как-то нет желания объяснять, что одна из них – ветреная особа, склонная к изменам и распутству. Нет, похоть живет в каждом, но все же...» «А другая – эгоистичная транжира, жадная до денег. И обжора вдобавок ко всему», – бесстрастно добавила девушка. «Однако вынуждена признать, они обе миловидны. А уж сколько раз они играли с мужчинами, а потом выбрасывали их». «Забавно то, что книга отражает их полную противоположность. Это очень интересно». «Минус на минус дает плюс. Здесь тот же принцип. Вероятно, призрачный черновик, образно говоря, сошел с ума, потому что его заставили имитировать характеры сразу двух людей». «Ну да. В конце концов, призрачный черновик – это незавершенная призрачная книга». Кивнул юноша и перелистнул несколько страниц. Девушка вздохнула, глядя на него. «Ты слышал, как он отозвался о себе? Отлично разбираюсь в людях. Это при том, что он столько дней рисовал портрет любимой женщины, но так и не заметил, что их на самом деле две. Они близняшки». «Ага. Впрочем, так или иначе, но он достиг цели». Сделав глоток остывшего чая, усмехнулся юноша. «Он доказал, что не испытывал настоящей любви, а просто повелся на внешность».